Шаббат шалом всем. Сегодня поговорим о любви. Я думаю, эта тема, она больше как-то вот доступна женской половине. Потому что обычно вот именно женский пол любит романы всякие о любви, истории такие вот. Если помните, когда-то в 80-х там еще была такая вот шутка, Вячеслав Полунин делал с телефоном, да, как бы она хочет про любовь, а он детектива ему надо. Вот, наверное, это как-то вот определяет все-таки природу, но я сегодня хочу поговорить о любви совершенно другого характера. Думаю, что в современном мире слово «любовь» утратило то значение и ту смысловую нагрузку, которую оно имеет в Священном Писании. Если сегодня просто поспрашивать людей, а что для вас любовь? Как вы понимаете, да, слово «любовь»? Будут разные ответы, но в большей степени это будет связано с сентиментальными чувствами и душевными переживаниями. То есть это будет что-то на уровне вот душевных переживаний. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 1 стих говорит: «Достигайте любви». С библейской точки зрения любовь – это плод Святого Духа. Не проявление, не то, что нам дано от рождения, и это надо как-то вот развить в себе, как талант, например, или какая-то способность отдельная. Любовь – это качество, которое нужно в себе воспитать, развить с нуля. И настоящая любовь, думаю, что все-таки это библейская любовь или то, что описано в священных писаниях. Это совершенно не то, о чем думает большая часть населения планеты. Что интересно, если вы спросите, ну, что такое любовь или как она проявляется, или как выражается эта любовь людей, неважно, друг к другу, да, вы услышите очень разные ответы. Очень разные ответы. Сегодня я хочу разделить такие вещи, как влечение, тяга, желание и любовь. Это не одно и то же. Люди очень часто путают эти понятия. Я думаю, отсюда корневые проблемы вообще человеческого рода. Не понимают, что такое любовь. Любовь не имеет ничего общего со страстью, с влечением, с похотью и даже желаниями. Или то, что нравится человеку. Это тоже не любовь. Если в Писании написано, что любовь надо достигать, давайте себе представим, что означает для человека достигнуть вершины горы. Что это означает? Приложить усилия. Давайте себе представим, вот я захотел достигнуть вершины какой-то горы высотой 4000 метров. На самом деле это очень много. Если вот сейчас всех нас поднять на 3000 метров, взять и поднять, половина сознания потеряет просто от нехватки кислорода. Но для меня это означает, что ты должен сначала начать тренироваться, а потом пойти в магазин, купить оборудование, потратить деньги, купить снаряжение. После этого тебе нужно постепенно наращивать нагрузки, привыкать к высоте. И только через какой-то промежуток времени И не один, а в группе с теми, кто уже опытный, ты сможешь подняться на 4000 метров. Знаете, я был, я не помню, 2011, наверное, это год был. Я был в Германии, в Баварии, и по служению. И потом повезли, вот служитель повез меня в Альпы посмотреть немножко. Там есть канатная дорога, и ты с нуля поднимаешься на 1750 метров. Нормально поднялись, ничего, ну как и внизу, ощущение вот у меня. И потом я смотрю, там тропинка такая идет наверх, да? Гора такая. Ну, Бавария страна христианская, понятное дело. И там наверху деревянный крест здоровый такой. Я думаю, пойду пройдусь, знаете. Вот я пошел туда, я прошел, может быть, 400 метров, я имею в виду пешком. Поднялся я не знаю на сколько, метров на 300, может быть. Меньше даже. В конце там я уже так, на четырех точках опоры двигался. И вот я вдруг почувствовал, у меня сердце начало вот так работать, под нагрузкой. Я очень хорошо знаю, что это такое, потому что всю свою сознательную жизнь... 6 лет я занимался спортом. Не хватает воздуха. Учащенное дыхание. Ну сколько там? Ну 2000 метров. Ерунда. Легкое головокружение такое вот пошло. Я еще немножко вверх поднялся и думаю, нет, все-таки не буду. Я один, никого рядом нет. И такое место упасть можно далеко. Я вернулся, я спустился, может быть, на 100 метров, а может быть, на 80. По вертикали все моментально у тебя нормализуется. Сердцебиение, дыхание, организм как бы приходит в норму. Когда речь заходит о нашем теле и наших ощущениях телесных, мы очень быстро и хорошо начинаем соображать и понимать, что к чему. Но когда мы говорим о духовных категориях, нам почему-то непонятно, у нас теряются ориентиры. Если мы понимаем, что достигнуть какой-то высоты, нам необходима тренировка, какое-то время, многим из нас придется расстаться с лишними килограммами и многие другие вещи. То есть тебе потратиться надо просто. То достигая любви, уверяю вас, эта вершина намного выше, чем 4000 метров над уровнем моря. Писание говорит, достигайте любви. Это процесс. Его нужно формировать внутри себя, вот эту любовь. Любовь не появится просто так. Когда два молодых человека встречают друг друга, и им кажется, что они любят друг друга, на самом деле они не любят друг друга. У них первое есть влечение друг к другу, физиологическое, естественное, заложенное Богом в человека. Это первый импульс, без которого человек не может на самом деле создать семью и не может начать достигать любви, о которой написано в Писании. Первая реакция. Ему просто нравится вот внешний вид. Для того, чтобы сказать, что ты любишь, ты должен глубоко понять и изучить внутренний мир партнера. По этой причине рушатся семьи. Любви не было, нету, и люди не пытаются достигнуть этого состояния. Послушайте, то, что Богом дается человеку как физиологическое влечение, это стартовый капитал, который необходимо правильно вложить и приумножить за годы совместной жизни. И если люди не занимаются строительством или достижением вот этого состояния, то любви нету. Иногда люди в браке живут всю жизнь, а любви нету. И то, что раньше как-то еще связывало, теперь не связывает. Связи бывают разные. Самая слабая, самая тонкая как бы связь, физиологическая или интимная, она рвется первой, очень быстро она как бы распадается. Более крепкая связь – это моральное или обязательство одного члена семьи к другому, особенно когда есть общие дети. Это тоже есть определенный какой-то клей, который может еще как-то держать. Но если нету уже ничего, то брак ни на чем уже и не держится. Иногда люди просто продолжают как-то вместе тянуть до конца уже. В более пожилом возрасте возникает такая связь, как помощь друг другу. Ну, кто-то же должен в скорую помощь позвонить, ночью проверить, там, не умер ли, да, еще там что-то. Это жизнь, послушайте, это жизнь. Писание говорит, вдвоем лучше, чем одному. Правильно? Книга Экклесиаста вообще говорит там прямым текстом, что под одним одеялом вдвоем легко согреться. Это Писание, Священное Писание. Что тут духовного, казалось бы, да? Что кто-то не знает, что вдвоем под одеялом легко согреться, чем одному? Писание об этом говорит, послушайте. Это супердуховные вещи. Просто люди видят только вот это. А то, что больше, не замечают. Внутри понятия любовь есть первое и самое главное – это жертва. Второе – уважение, почитание другого выше, чем себя. И если этого не будет, а брак или семья, без этого человек до конца не будет понимать, что такое община, что такое отношение человека с Богом. И те, кто не находятся сегодня в браке, или потому что они молодые, или потому что уже не молодые, но так сложилась жизнь. Этот мир, он просто, знаете, мое ощущение, алмазным диском пилит все подряд вот так. Не то, что там разрушает что-то, просто как монстр пилит, рушит, крушит все. Устоять перед этим может только та сила, которая больше, чем сила в этом мире, понимаете? А это сила любви нашего Бога. И для тех людей, у которых нету семьи, по тем или иным причинам, я уважаю жизнь каждого человека, поверьте. Желаю всем, чтобы была полнота. Я считаю людям хорошо даже создавать семьи, находить пару в пожилом возрасте. Молодым всегда смешно, знаете. Мы с моей женой вспоминаем, что когда мы были молодые, я дожил уже, что могу сказать, когда мы были молодые, да? Хотя я себя не чувствую пожилым, то моя жена говорит, я говорил, представь, когда нам будет по 40 лет там. Она, да ты что, это все, это конец, это уже все как бы. 40 лет для нее, 18 это было уже конец жизни. Старость там такая, знаете, уже песок сыпется. Ну так понимала, так или нет? Сегодня, когда нам за 50 уже, то вообще как бы все нормально. Не верится, что больше 30 лет уже прошло с того времени. До сих пор я и буду до конца, наверное, думать, исследовать и анализировать, что такое брак и как его развивать в каждый период жизни. Там до 30, например, от 30 до 50, после 50. Мы должны понимать, что должно появиться вот к этому времени в моих отношениях с партнером. Но вы представьте себе, если вы строите дом 30 лет, а у вас еще ямы нет под фундамент. Что вы строите тогда, вопрос? И как вы строите? И вот так всю жизнь живут в халабуде. Другое слово я бы не сказал. Именно халабуда. Кто не знает, что такое халабуда, поднимите руки, пожалуйста. Окей. Вы видели, как живут бедуины в Израиле? Доски, железные листы, мечта где-то там, вот так. Видели? Вот это халабуда называется. Когда ты строишь для себя какую-то норку, убежище от дождя, от ветра, из того, что ты нашел вокруг. Это не шалаш. Ясно? Шалаш – это когда ты это строишь в лесу из природных материалов. Халабуда – это когда ты строишь из отходов, техногенных вот, отходов человека. Это техногенные отходы человека. Какие-то листы железа, кусок черепицы. Понимаете, да? Ящики какие-то старые. Кусок ткани такой вот баннерной. Она ж дождь не пропускает. Можно натянуть. Но это не шалаш. Шалаш – это когда у тебя натуральные материалы. Ветки, листья, трава, мох. Вот это шалаш. Или хижина. Халабуда – это, да, это технологические отходы человечества. Вот из этого делают халабуды. И вот так живут семьи в халабудах. Не в домах. И пытаются делать вид, что у них, в принципе, вилла такая вот. Просто она... эксклюзивная это вилла. И вы не понимаете на самом деле этот стиль экспрессионистский. Любовь в браке – это состояние партнерства. Писание говорит, что когда люди становятся мужем и женой, задача их стать теперь одним целым. Было раньше два отдельных человека, и каждый делал, что хотел. Теперь что происходит? Я себя, свою жизнь отдаю в руки своего партнера. Партнерши. Сегодня надо уточнять. И партнерша отдает себя в мои руки. Более того, Раби Шауль говорит, что мы даже не властны над своими телами. Это не значит, что можно поработить кого-то. Это значит, что теперь я даю право своей супруге работать по улучшению меня как человека. И то, что раньше мне казалось нормальным, да? Моя партнерша, она исправляет во мне эти вещи, а я, в свою очередь, исправляю в ней. Вместе мы идем по пути улучшения друг друга. И в этом процессе, конечно же, есть любовь. Потому что любовь подразумевает неравнодушное отношение к своей второй половинке. Как я уже сказал, безусловно важны и душевные, и физические связи. Это как минимум 1/3, то есть 33,3 в периоде, в процентном соотношении, ровно 1/3. Потому что человек живет в теле. Поэтому все это важно и имеет значение, и очень важен баланс вот в этих вещах. Когда люди вместе это понимают, а как жизнь показывает, об этом нужно говорить именно с кафедры, мало где вообще преподают и говорят о семье. Знаете, что людям кажется? Поженимся, да что мы сами не разберемся. Мазы колей колют. Легче легкого. Это, оказывается, не так просто. Кому обращаться за советом? Вопрос. Ответ очень простой. К тем людям, у которых брак выглядит расцветающим, к тем людям, которые в браке живут, ну, я не знаю, лет 15-20 хотя бы, 10 маловато, мне кажется, такой период. Хороший, крепкий, но для тех, кто меньше, конечно, подойдет. Ну вот. Но для взрослых людей, я думаю, что нужен вот опыт семейной жизни, уже переваливший за 25 лет, наверное. Серебряная свадьба. Причем люди, которые прогрессируют в отношениях, понимают, что происходит с ними, и они могут поделиться, они могут помочь тем, которые испытывают проблемы. Как правило, люди испытывают проблемы в этой области из-за гордости своей. Ну а что мы глупее, или а что мы не можем сами? А что у нас не так работает, как у них? Думаю, в плане физиологии у всех все работает нормально и одинаково. Плюс-минус. Да? А что насчет остальных двух связей? Душевной и духовной. А что насчет этого? Понимаете, когда люди не интересуются жизнью друг друга, им не интересно, что происходит. Откуда взяться любви? Я уже знаю, например, когда я начинаю говорить о той области, которая меня интересует, вот, в частности, там, приобрел новый спиннинг для рыбалки, да, и я там своей жене рассказываю. Я-то понимаю, ей это все равно, в принципе, да. Но когда она там внимательно слушает, там еще какой-то вопрос такой. Я иногда улыбаюсь даже, смеюсь. А я понимаю, что она как бы кладет пару поленьев вот в этот общий костер, чтобы дальше горело нормально. То есть я тоже делаю какие-то усилия. Там, вазончики, цветочки. В последнее время вообще начал сам эти цветы поливать, разводить, там, обрезать, садить. Я за собой раньше такого не замечал, но мне даже нравится это делать. Понимаете? И главное, растет, хорошо растет. Нам вот на 25 лет подарили, помните, там растение такое. Оно выросло там, уже в потолок упирается, некуда его. Я взял, порезал. На такие куски прям порезал черенками. А то, что осталось в вазоне, три пенька, я даже не поливал, потому что я не думал, что что-то там вырастет. А через 3 месяца я заметил, там что-то появляется, я усиленно начал поливать. То, что не хватало времени пойти на улицу и выбросить, представляете? Вот оно простояло, сухое, и все равно пустило вверх. Но когда я увидел там признаки жизни, стал поливать. А сейчас из этого там повыращивал, посадил, еще вазоны купил. Сейчас хожу, выбираю, какой вазон выбрать. И мне, если бы 3 года назад об этом сказали, я бы вам не поверил, что я буду этим заниматься когда-то. А сегодня мне это нравится. Почему? Потому что это доставляет радость моей жене. Тут как в фильме «Мимино», помните? Когда мне будет хорошо, я тебя так довезу, что тебе тоже будет хорошо. Там такой отрывок есть интересный. Там еще дальше начинается, что когда его друг письмо получит и прочитает, ему будет хорошо. Вот это ощущение, когда ты доставляешь радость кому-то. Вы знаете, почему люди чувствуют удовлетворение, когда мы дарим подарок, например, и видим глаза человека, который реагирует на этот подарок, положительно реагирует. Почему нам приятно? Почему мы испытываем удовлетворенность такую? В этот момент мы уподобляемся Создателю, друзья. Вот именно в этот момент ты чувствуешь то, что чувствует Создатель. Бог наделяет все жизнью, дарами, питает все. И когда ты отдаешь, ты чувствуешь то же самое, в тебе внутри Бог появляется вдруг. Ведь человек создан по образу и подобию Божьему. И вот эти переживания, они носят очень благородный характер на самом деле. Поэтому нам хорошо. Любой человек знает, что блажение давать, нежели брать. К сожалению, тоже эта фраза на затертую монету становится похожа. Это важные вещи. Любовь через семью помогает нам передвинуться на более широкую территорию. Это община. Община – это небольшой социум, внутри которого мы можем свою любовь реализовывать, раздавать и также культивировать, как цветочки в вазоне. Галатам я хочу прочитать, чтобы просто мы увидели, что любовь – это плод. Что такое плод? Надо посадить, надо обрезать, правильно или нет? Привить надо, а потом ждать. И только после этого будет плод. Так вот, любовь написана плод Святого Духа. А если мы приняли Духа Святого, Духа Святости, то первый по списку плод – это любовь. А если ее нету? Вопрос, принял ты Духа Святого или нет? Или тебе кажется, что ты принял Святого Духа? Или ты думаешь о себе? Послушайте, любовь – это всегда жертва. Любовь – это не тогда, когда я беру. Любовь – это тогда, когда я отдаю. Хорошо, когда все отдают, правда? Тогда все купаются в любви. Когда кто-то отдает, а кто-то только принимает, то что-то здесь неправильно. Причем люди, которые привыкли только брать, им сложно понять, что нужно поделиться. Нужно что-то дать. Когда у человека отношение к браку брать, он обречен просто на крах. И еще большая ошибка, когда люди думают, что любовь – это то, что понравились друг другу. Это не любовь. Это влечение. И это нормально. Об этом говорит книга еще «Бытие», в начале сотворения. Да? Причем там, вот там определены как бы основы вот эти. Женщине сказано, будет у тебя влечение к мужчине, к мужу, а мужчине сказано, что он будет господствовать. Так определил Бог. Это тоже нужно правильно понимать, это условия партнерства, я бы сказал, ответственности даже определенной. Но это все была определенная мера наказания за то, что съели плод. И поскольку Ева сама первая поела и еще Адаму дала, ей написано подчиняться Адаму теперь. Пошла бы, спросила второй раз, может быть, и не было бы так. Но Галатам, 5 глава, 22 стих. Плод же Духа – любовь. Дальше идет перечень. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Плод Святого Духа. Понимаете? Допустим, давайте возьмем воздержание. Оно может само по себе появиться? Ну так вот вдруг там поел салат какой-то, и в раз у тебя воздержание наступает. Воздержание, мы все понимаем, это определенные усилия. Так или нет? Это касается воды, еды, всего. Интернета, многих вещей. воздержание. То же самое любовь не появится сама по себе, плод Святого Духа. В 6 главе в 5 главе послания к Галатам мы видим, что для того, чтобы достигнуть любви, как говорит Рабби Шауль в послании к Коринфянам, нам нужно понять природу этого чувства. Основная проблема – мы не понимаем, о чем мы говорим. То есть мы любовью называем не то, что ею является. Вот где проблема. И это не значит, что когда мы будем правильно понимать это слово, оно станет хуже или меньше. Нет. То, что мы называем любовью просто, является, возможно, какой-то небольшой составляющей, но не определяющей категорией саму любовь. Как узнать, а что такое настоящая любовь? Как вы думаете? Давайте, например, возьмем известный стих. Я сегодня вам просто проповедую чистой воды Евангелие. 3 глава, 16 стих. Евангелие от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Насколько сильно Бог любит этот мир? Настолько сильно, что в жертву отдал Своего Сына. Вопрос. Насколько сильно ты любишь Бога? Насколько сильно ты любишь свою супругу или своего супруга, насколько сильно ты любишь свою общину. Знаете, сегодня, если бы меня спросили, люблю ли я рыбалку, я бы сказал, мне нравится рыбалка. Я бы не применил это слово «люблю». Хотя в обычной речи это может проскочить. Мне нравится такое времяпровождение. Но чтобы за это отдать жизнь – нет. Люблю ли я жену – да. Люблю ли я детей – да. Люблю ли я внуков – да. Общину – да. Когда я говорю «да», это значит, я готов за это положить свою жизнь. Причем это не обязательно лечь на амбразуру, как Александр Матросов. Не всегда это нужно. Иногда это может быть процесс, то есть вся твоя жизнь. Ты ее тратишь на это. Ты мог бы это потратить жизнь, время, годы, таланты, способности, образование. Ты мог бы потратить для другого. Вот как Йоха сегодня сказал в проповеди. Для приобретения каких-то материальных ценностей. В основном люди так и сосредоточены. Но когда ты принимаешь решение потратить свой потенциал на то, что в глазах других людей, возможно, покажется глупостью, здесь любой нормальный человек должен понимать, за этим что-то должно быть более серьезное. Ну, чем просто вот порыв какой-то, да? Любовь позволяет нам двигаться до конца. Давайте вспомним Иешуа. Хотел ли он умирать на кресте? Нет. Он говорил, Отец, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня. Но не моя пусть будет воля, а твоя. Вот это любовь, это уважение. Понимаете? Нам не всегда будет хотеться чего-то делать. Любовь подразумевает под собой решение и жертву. Это и есть любовь на основании священных писаний. Почему написано, что любовь никогда не перестает? Написано или нет? А почему тогда люди говорят, раньше любил, а теперь не люблю? Разлюбил. Слышали такое? Любил, разлюбил. Ну вот в миру говорят, да? Есть такое? Правильно, потому что любви-то и не было на самом деле. Мир вкладывает в умы людей и в сердце людей неправильные формулировки, неправильное понимание категории, такое как любовь. Возможно, нравились друг другу, а теперь нет. Такое бывает. Вот мне нравилась раньше машина «Жигули», а теперь нет. Теперь нравится «Фольксваген». Почему? Ну, «Жигули» уже не, она старая просто. Есть лучшие машины. Понимаете? Такой простой пример. Время прошло, разонравилось. Вот часто люди относятся так друг к другу, как к вещи. Мир очень сильно работает на то, чтобы человек стал только материальным, и все. Почему внутри тебя живет душа? Почему ты не чувствуешь возраст? Задавался когда-то этим вопросом? Человек не чувствует возраст. Я вот спрашивал у наших молодых, у родителей, да? Сегодня ночью возвращаются из отпуска, буду встречать их. Павел, Лариса. Павел, насколько я знаю, у нас самый старший член общины, да? Ему 83. По израильским меркам молодой еще. И я спрашиваю у него, вот у мамы, я говорю, как вот внутри? Чувствуете, что вот жизнь к концу идет? Прямым текстом? Нет. Мне кажется, все впереди еще. Я говорю, правильно, так и есть. Но они сегодня верующие, у них есть надежда, понимаете? Тело стареет, хромина наша. Душа не чувствует. Суставы могут болеть, там спину тянет, еще чего-то. Тело как бы сигналит тебе. Покайся, покайся, примирись с Богом. Там скрипит, тут хрустит. Это сигналы, тело посылает сигналы. Ну, а человек утром встал, кофе выпил, размялся. То кофе не пьет, чай. Вроде так расходился чуть-чуть и пошел. И так изо дня в день. И не думает совершенно о вечности. Знаете, все знают, что придется умирать, но никто не собирается умирать. Так или нет? Никто не собирается умирать. Но готовиться надо. Об этом говорит Писание. Готовиться надо. Писание говорит, что нужно достигать любви, и Писание говорит, что любовь никогда не перестает. То есть не прекращается. Почему? Потому что любовь – это Бог. Вот одна из характеристик Бога – это любовь. Она не может иссякнуть. Вот этот источник, он неиссякаемый, он никогда не заканчивается. И в вечности он продолжит наполнять человека. Уже по-другому. Но мы сегодня имеем такую возможность тренироваться, репетировать и помогать друг другу. В прошлый раз мы говорили о том, что Дух Святой дан человеку для того, чтобы менять свое нутро. Помните? Буквально в прошлый шаббат. То есть Дух Святой человеку дан для того, чтобы человек сделал себя лучше. Это не новость, то, что люди думают, что Святой Дух дан не для этого, а для того, чтобы чудеса и знамения показывать. Дух Святой дан человеку для того, чтобы дары проявлялись, исцеление, пророчество. Дары, которыми снабжает, или дары, с которыми приходит Святой Дух к нам, это бонусы, небольшие. Для чего? Для того, чтобы нас оснастить инструментами, при помощи которых мы будем расти, и будет расти община. Но это не является целью. Это не является главным. Главное, это чтобы изменилась твоя природа. И если она не поменяется, вот представьте, Дух Святой приходит, входит внутрь человека, так? И человек вдруг увидел, о, так есть же дары. Смотри, я теперь это могу, я теперь то могу. И он концентрируется на реализации даров. И очень часто об этом, кстати, учат и говорят, что это важно. Это важно. Но вначале должна измениться твоя внутренняя природа под воздействием Святого Духа. Только после этого ты сможешь правильно распорядиться или вложить свои дары, те, которые тебе дал Бог. Но если не изменилась внутренняя природа, а человек начал культивировать вот эти дары, в итоге будет кораблекрушение в его жизни. Да, дары будут работать. Будут. Но сам человек остается без плода. Поэтому Рабби Шауль говорит, смотрите, как бы мы, проповедуя Евангелие другим, сами не остались бы за пределами спасения или без плода. Оказывается, можно все это делать, а плода не иметь. Главный же плод, который должен быть внутри человека, это любовь. Так написано Галатам. Плод Святого Духа – любовь. Радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. На таковых нет закона написано. Это значит, когда ты этого всего достигнул, наказание, определенное законом за грехи или за нарушения, над тобой не имеет власти, потому что ты все выполняешь. Поэтому недоступен ты закону. Не в плане того, что его не надо теперь выполнять. Но ты не нарушаешь. Например, есть закон. Человека штрафуют, если он превышает на дороге скорость. Но если ты едешь, соответственно, знаком, ты недоступен. Он не властен над тобою, этот закон. Вот о чем говорит Писание. Он есть, и ты им пользуешься. И именно этим законом ты руководствуешься, чтобы он не наказал тебя за нарушение. Вот как это устроено. Но... Итак, мы говорили о том, для чего нам дан Святой Дух. Я хочу зачитать отрывок из послания к Коринфянам и показать, что в первом веке люди делали те же самые ошибки, что и сегодня. 11 стих, 13 глава, 11 стих, послание в Коринф. Первое. 13:11. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». О чем это здесь говорит Павел? 12 глава вся говорит о дарах. Вся глава говорит о дарах Святого Духа. 13 глава говорит о любви как о главном даре. И 14 глава начинается с фразы «достигайте любви». Так вот, Павел говорит, когда я был младенец духовный, младенец в вере, Я тоже думал, что дары – это главное. Я по-младенчески размышлял. Я думал, вот это да. Смотри-ка, и это, и то проявляется. Это нравится людям. Но когда он говорит, я стал мужем, я стал взрослым, я понял, что главное, для чего дается Дух Святой человеку, чтобы он достигнул состояния любви. Вы знаете, мы боимся любить по-настоящему, потому что нас предают, нас обманывают, очень часто могут использовать, думая, что ты просто наивный. И мы боимся любить на полную катушку, в полную силу. Особенно это сильно, вот, заметно, я думаю, в семьях. Пусть каждая сегодня семья, каждый человек проверит себя, любит ли он полностью свою вторую половину. Это очень важный вопрос. Понимаете, когда человек что-то прячет, вот что-то оставляет для себя. У нас у всех должны быть личные территории. Обязательно. И это надо оговаривать. Обязательно. Но это тоже открытая территория, понимаете? Я знаю, чем живет моя супруга. И супруга знает, чем живу я. Что я делаю, что мне интересно, что неинтересно. Должна быть открытая позиция. Это и есть любовь. Тогда есть диалог. Тогда можно о чем-то поговорить. Когда люди говорят, это не твое дело. Как это не мое дело? А чье тогда? Тебя это не касается. Подожди, а кого это касается? Минаэля на работе или соседа? Это меня касается. А кого же еще? Ты же со мной живешь. Это в равной степени оба партнера могут сказать друг другу. Как это не касается? В первую очередь. Написано, станут одной плотью. Ни духом, ни душой, одной плотью, одним телом. Подразумевая при этом Бог, что и душа должна соединиться. Но у каждого есть свой оттенок, у каждого свои интересы. Там мужчина любит строгать или пилить, или что-то делать физически, а женщина там на машинке шить или цветы разводить, я не знаю, кушать готовить. Хотя я тоже люблю готовить, кушать и готовлю. Иногда. Но всегда контролирую, что готовит моя жена. Я вот никак не могу избавиться. Если стоит кастрюля, и там что-то в ней варится или готовится, я не могу пройти и не посмотреть, что там. Я должен посмотреть. Обязательно спрошу, посолила или нет. Здесь можно развить конфликт в этом месте. А можно дать простой ответ, и не будет никакого конфликта. Понимаете? Это просто пример бытового, как бы, обычного такого режима нашего. Мы должны изучать друг друга и понимать. Мы, помню, когда купили этот такой, знаете, фрукты рубит. Я вначале Ире говорил, там, ну, что не сахар, не варенье. Я говорю, пару фиников туда брось, ну, чтобы сладкое было. Молочный там или какой. Я всегда говорил, только косточки достань. И она первое время реагировала. Ну, типа, что, я не понимаю, что косточки надо достать. А я продолжаю сегодня говорить, финики. Уже это стало шуткой в нашей семье. Без косточки. Мы очень часто не можем достигнуть любви, потому что в нас эгоистичные мотивы. Думаем только о себе. Если мы будем думать о партнере, тогда будет появляться любовь. Я хочу сказать, я думаю, вот такой анализ я делаю. Как бы наш брак всегда был построен на любви. Но сегодня эта любовь не та, которая была, когда нам было по 18. Она, вот эта любовь, весит больше. Она толще, она крепче, она тверже. То есть качество любви изменилось. И вот что я еще думаю. Пока люди молодые, это время использовать потенциал молодости на то, чтобы заложить хорошие, добрые основания для любви в более старшем, более зрелом возрасте. Средний возраст такой. Я сегодня думаю, средний возраст – это от 40, наверное, до 65. Думаю, через 10 лет передвинется у меня. Ну вот средний возраст, думаю, это. Вообще средний возраст надо считать, исходя тоже из Писания. 120 лет желают в Израиле жить, и Моше прожил 120 лет. 60 лет – половинка, ну… Хотя бы по 15 лет надо в плюс-минус разбросить, да? У вас получится от 45 до 75, средний возраст. Молодым это кажется уже... Писание говорит, помните, мы об этом размышляли, что в старости человек может быть сочным. Так говорит Библия. И примеры мы приводили из Писания. Еще один текст, который я хочу прочитать. Текст невероятно духовный, невероятно важный. Послание к Ефесянам. 4. Это послание к евреям, 6. А это 4. Вот для чего дан Святой Дух? Смотрите, 12 стих. «К совершению святых на дело служения и познания Сына Божия для созидания тела Машиаха, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Мессии Иешуа». 16 стих. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Написано «в любви». А послание к евреям просто отрывочек есть, который как бы ставит диагноз многим вещам. Это люди, у которых нет любви, это люди, которые дары Святого Духа. Нам иногда кажется, как это так, человек столько лет верующий был, служил Богу, и дары проявлялись вроде бы, да? Ну, все работало, так было все красиво. И вдруг раз, два, падение, отступление, еще что-то. И вот текст, который хорошо просто диагностирует евреям, 6 глава, с 4 стиха. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Очень интересный текст, потому что написано: невозможно людей, которые просвещены были Святым Духом и умышленно ушедшие на территорию проклятия, то есть территория греха, невозможно обновить покаянием. Нужно ли пытаться это сделать? Да, конечно, нужно. Но те люди, они вам тоже могут объяснить все, что вы им скажете. Вот в чем проблема. Это не те люди, которые не знают, о чем идет речь. Это те, кто уже других как-то наставляли, воспитывали, учили. И Писание говорит, это анализ. Мы-то не можем заглянуть в душу человека. А Писание говорит, его невозможно обновить покаянием этого человека. Я думаю, автор послания знает, о чем пишет. И здесь же приводится мидраш. Пример. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь. О чем это? Разве это не о Духе Святом, который поливал эту душу изо дня в день, из года в год? Это дождь. Символ дождя или символ Святого Духа. Это елей, это вода, это дождь. Павел об этом говорит. Я насадил, Аполлос поливал, а взращивал все Бог. То есть Бог дает рост этому всему. И Дух Святой, он как дождь орошает наши сердца. И здесь пример. Если на сердце постоянно, почему я говорю сердце? Потому что в 13 главе Евангелия от Матфея две притчи показывают, что сердце человека сравнивается с землей, в которую сеются семена. Злак, и там же может расти бурьян, и он растет. Послушай, бурьян растет и у тебя, и у меня. Вопрос только в каком количестве. И насколько активно ты занимаешься культивацией своего сердца, как поля. Вот и все. В любом поле есть сорняки. Просто у одного поля как непроходимое такое, знаете, сорняковое пространство, у другого все-таки растет хлеб. И там, где-нигде, есть сорняки. Ветром все равно задувает из этого мира. И вот автор говорит, многократно земля пила Святой Дух, много раз. Но вместо зерна, вместо хлеба, она произращает тернии и волчцы. Это то, что связано с проклятием из книги Бытия. Помните? «Коцве дардар тацмех лиха Адама», говорит Бог Адаму. Вот это «коцве дардар» – это здесь те же самые растения. И когда человек ничего не делает, человек думает, что достаточно просто послушать проповедь или попеть, или даже помолиться – а иногда люди думают, что если они что-то делают, это уже им чего-то обеспечит. Ничего никому не обеспечит. Думаю, имею право это сказать, как никто другой. Достиг ты любви или нет? Можешь ты соединиться с Богом в вечности или нет? Это вопрос любви, друзья. Достигайте любви, так говорит Писание. И если мы любим друг друга, и если мы любим Бога, то для нас заповеди, которые Он сказал, они должны быть первичными и важными в этом мире. Я думаю, что я буду продолжать вообще говорить на эти темы в ближайшее время под разным углом. Поэтому пусть Бог благословит нас всех. И просто помните, что любовь – это не сентиментальное чувство. Это не желание, это не влечение. Любовь – это жертва и уважение. Поэтому для того, чтобы достигнуть и вырастить этот плод, Нам нужно прикладывать усилия в своей жизни. Аминь.